горою скрылось солнце красное. Разлилась речка, плыть не переплыть. Словно боль, печаль моя ненастная. Знать не суждено с тобой нам вместе быть. Вьются по ветру шальные волосы, и огнем пылают губы нежные. Ты своим певучим добрым голосом разбудить сумела воды вешние. Ты своим певучим добрым голосом разбудить сумела воды вешние. Травушка высокая прямо к небу тянется. Боль пройдет жестокая, а любовь останется. Заглянул бы в очи твои ясные, и увез тебя бы на край света я. Ты любовь моя, любовь несчастная, и любовь моя, да безответная. Ты любовь моя, любовь несчастная, и моя ты песня недопетая. Не могу беду свою я превозмочь, нету силы с горем совладать своим. И опять брожу, брожу один всю ночь, я как будто призрак под окном твоим. И опять брожу, брожу один всю ночь, я как будто призрак под окном твоим. Игрушка плакучая до земли склоняется, остается лучшее. Жестокая.